Глава 24. Влад. Времени до прихода клиента у меня катастрофически мало, поэтому одно важное и неотложное дело нужно решить прямо сейчас. Я не уверен, что получится. Точнее, что получу желаемый результат, но голос Веры в моей голове звучит на репите и обнадеживает. Она просила свою подругу сделать ей справку. Справку я видел. Вот она, у меня в столе лежит. Правильная вся такая, с печатью, не подкопаешься. Но мне нужны еще доказательства. УЗИ, например. И подтверждение как минимум еще двух врачей. Просматриваю в интернете адреса клиник с высоким рейтингом, сохраняю их в телефоне, прикидываю маршрут. И мысленно прошу неба помочь мне. Я не против ребенка. Наоборот, всем сердцем желаю его. Но! От любимой женщины. Если же Милана беременна и от меня, что же? Я готов нести ответственность. Признаю его. Буду помогать. Но брать Гаус замуж, увольте. И на фоне всей этой ситуации меня одолевают сомнения. Захочет ли Вера вступить со мной в отношения, окажись у меня ребенок на стороне? Мне хочется думать об этой девушке хорошо. И что она все-все поймет и примет меня такого, не идеального. Мне бы только чуточку везения, прошу, глядя в окно на белые облака. Я больше ни в кого ничем тыкать не буду, только в любимую женщину. Как будто в ответ на мою мольбу брякает уведомление о входящем письме. На почту упал файл от Миланы с припиской «Контент, план, как вы просили, Владислав Сергеевич». Пишу ей в ответ, посмотрю. Зайди за мной перед уходом. Сообщение просмотрено. Не лайкнула. Обиделась. Надо как-то усмирить ее обиду, сгладить, а то неизвестно, что придет на ум этой истеричке. Она же не дура, поняла, что мне Вера нравится. Не дай бог что. Не успеваю продумать ситуацию, как в кабинет заходит Елена. Владислав Сергеевич, там Кравцов пришел. Бросаю взгляд на часы, пунктуальный. Только не тот, которого вы ждали, а другой. В смысле другой? Не догоняю. Племянник того Кравцова. Его Артем зовут. И он. Она смешно пучит глаза. Вот и догадайся, что она хочет этими глазами сказать. Что он? Он Верочке глазки строит, понижает голос до шепота. Как это? Вот так, подмигивает. Мысленно закатываю глаза. Думал, Вера чудесным образом повлияла на Елену. Та в нормального человека превратилась. Но нет, чуда не произошло. Такая же странненькая. Приглашай. Посмотрю хоть на смельчака, который моей Вере смеет глазки строить. Дверь открывается, и в кабинет входит, видимо, тот самый племянник Кравцова. Встаю из-за стола для приветствия, иду навстречу, попутно разглядывая гостя. Он немногим моложе меня. Далеко не урод. Одет в стильный костюм, держится уверенно, но без наглости. Скользит оценивающим взглядом по кабинету, останавливает его на мне. «Владислав Сергеевич?» Улыбается открытой, дружелюбной улыбкой. «Артем Кравцов». Протягивает руку, жму. «Дядя просил передать, что задерживается на совещании, но я к вашим услугам». «Присаживайтесь», приглашаю, жестом указывая на кресло напротив. Мой голос звучит ровно, профессионально, но внутри все напряжено. Этот другой Кравцов мне заочно не нравится, потому что он посмел строить глазки моей Вере. Каков наглец! Дядя говорил, у вас есть для нашей компании интересное предложение для сотрудничества. Есть, да. Но я хотел озвучить его старшему Кравцову лично. Знаете, дядя хочет уйти на пенсию и передает свою компанию мне, легко признается Артем, разваливаясь в кресле. Он настаивает, чтобы я принимал решение. Даже если мои решения будут ошибочны, все равно это опыт. Говорит, пора взрослеть и становиться самостоятельным. Вот и отправил к вам, посотрудничать, подсмотреть, отобрать для моей компании что-нибудь стоящее. Еще не получил компанию дяди, а уже считает ее своей, мысленно делаю себе зарубку. До этого момента я был лучшего мнения о Кравцове-старшем. Но это его решение, а мне теперь работать с тем, что дано. Изучаю Артема. Молод, уверен в себе, явно не беден. И явно тот тип, который привык получать то, что хочет. В том числе и внимание симпатичных секретарш. Понятно. Мы подготовили для вашей компании несколько вариантов, говорю я, открывая планшет. Ваша сфера – строительство. Рекомендую рассмотреть вот этот смарт-комплект. Показываю, рассказываю. Мы начинаем обсуждать детали, но мой мозг работает на два фронта. Одна его часть дает правильные ответы на вопросы клиента, конкретно по делу. А вторая, более приземленная и раздраженная, думает о том, почему Артем подмигивал Вере. Они знакомы? Этот Кравцов только на первый взгляд кажется легкомысленным. Но чем дольше я с ним общаюсь, тем больше убеждаюсь, что он умен, проницателен и конструктивен. Его дядя не прогадал, передавая компанию в руки племянника. Она в надежных руках. Мы приходим к тому, что его компании смарт-комплект не подойдет. Их уровень – полный пакет. А это значит, ежемесячная кругленькая сумма на счет моей компании на весь период действия договора и надежный партнер на годы. Даю задание юристам подготовить договор, а Артему, пока ждем, предлагаю сделать кофе-паузу. Соглашается. Прошу Елену принести нам 2 кофе. Приносит через несколько минут. Пока расставляет чашки на столе, вижу, как Артем мгновенно оживляется. Его улыбка, что на протяжении всей встречи не сползает с его лица, становится еще шире и заинтересованнее. Елена тоже не теряется, стреляет в гостя кокетливым взглядом и прячет улыбку. Я наблюдаю за этой сценой, скрестив пальцы под столом. Мое лицо – непроницаемая маска. Крамольные мысли одолевают мою голову. А вдруг Артему нравится Елена, и он ее заберет себе? Что-нибудь еще, Владислав Сергеевич? Нараспев спрашивает девушка. Спасибо, Елена, больше ничего не надо. Артем провожает ее 5-ю точку взглядом, полным нескрываемого интереса, и затем оборачивается ко мне. Отличный у вас специалист, замечает он невинно. Очень. Милая девушка. Елена, ценный сотрудник, киваю с важным видом. Владислав Сергеевич. Артем подносит ко рту кружку с ароматным напитком и прищуривается, пряча за ресницами веселые искорки. Можно просто Влад, сдаюсь я. Все-таки я настроен на долгосрочное сотрудничество, надо быть ближе к потенциальному партнеру. Окей. Влад. Можно личный вопрос? Конечно, внутренне напрягаюсь. И не зря. Зачем вам 2 секретаря? Отдайте мне 1. Только если Елена сама захочет. Меня интересует другой ваш секретарь. Вера. А вот это ты, Артем, зря.